Методика массажа при эпикондилите. При эпикондилите отмечаются боли в области надмощелков плечевой кости. Заболевание может возникнуть остро или протекать постепенно. Острый эпикондилит развивается после травмы или резкого перенапряжения мышц. Чаще наблюдается постепенное развитие эпикондилита. Заболевание начинается с боли в области наружного мощелка плечевой кости. Боли могут быть ноющими, колющими, тянущими, жгучими или режущими. Вначале боли появляются только во время работы, при сильном сгибании или разгибании руки в локтевом суставе, поднимании тяжести, пронировании и супинировании предплечья. В полном покое при выпрямленной руке боли исчезают. Пальпация надмощелков болезненна. Боли могут иррадиировать до плечевого сустава и кисти. Пациент щадит руку и поэтому полностью не разгибает ее в локтевом суставе. Объективно выраженных изменений не наблюдается. Может быть небольшая перепухлость в области надмощелков. Болеют чаще женщины в возрасте 40-50 лет. Заболевание бывает односторонним и чаще страдает правая рука. При хронической форме и при постепенном развитии заболевания назначают массаж воротниковой зоны, области плеча и локтевого сустава. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, предупреждение болевых рефлекторных контрактур, улучшение крови и лимфообращения в мышцах плеча, предплечья и области надмощелков плеча, восстановление функции пораженной конечности. Массажную процедуру проводят в исходном положении пациента, сидя на стуле или на массажном столе. Последнее положение наиболее удобно. Массаж воротниковой зоны состоит из следующих приемов. Первое. Плоскостные поглаживания снизу вверх и в стороны плечевых суставов. Второе. Попеременное растирание с захватом шеи и надплечий. Третье. Плоскостные поглаживания. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами с захватом шеи и надплечий. Пятое. Плоскостные поглаживания. После этого массируют шею и надплечье, применяя следующие приемы. Первое. Обхватывающее поглаживание шеи и надплечий. Второе. Пиление. Третье. Поглаживание задним ходом. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом. Пятое. Поглаживание передним ходом. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем по паравертебральным линиям на уровне C4-D7. Седьмое. Поглаживание задним ходом или обхватывающее поглаживание. Массаж области плеча состоит из следующих приемов. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание, начиная с верхней трети предплечья и заканчивая возле ключично-акромиального сочленения. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Этот прием производит достаточно глубоко и прорабатывает область плеча со всех сторон. Третье. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Четвертое. Валяние. Пятое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Полукружные разминания. Седьмое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Восьмое. Продольные разминания. Девятое. Глубокое обхватывающее непрерывистое поглаживание. Десятое. Сотрясение. Одиннадцатое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. В области надмощелков применяют приемы. Первое. Обхватывающее поглаживание одной или обеими руками. Второе. Попеременные растирания. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное или круговое растирание. В начале курса лечения четырьмя пальцами, а затем по мере уменьшения боли, этот прием выполняет подушечкой большого пальца. Пятое. Обхватывающее поглаживание. Шестое. Механическая вибрация воронкообразным резиновым вибротодом, которую производит стабильное в области болезненного участка надмощелков. Седьмое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Продолжительность процедуры 15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 10-12 процедур. Его следует повторить через 3-4 недели.